Глава пятая. Грибы. Большие грибы. Целая роща гигантских, мать их, мухоморов. В прошлый заход ледорез поставил на шляпке одного засечку. Вот она, никуда не делась. И разлапистая елка на месте, и бревно рядом с муравейником. Вот же погонь! Какой раз он здесь проезжает? Третий? Четвертый? Кажется, все-таки четвертый. Треклятый лес водит кругами, и каждый новый страннее предыдущего. Сначала Яр просто мирно проехал через поляну. Каурая ступала осторожно, ни одной коряги не задела, за что получила яблоко и ласковое слово. Потом, спустя три часа и пару верст, Яромир заподозрил, что видит то же самое место, и хотел уже остановиться да призадуматься, но спикировавшая откуда-то сверху стая летучих мышей испугала кобылу. Лошадь нервно заржала, задергалась, натягивая повод. Кое-как успокоив каурую, Яр пустил ее вперед, и на развилке у старого дуба, в дупле которого подозрительно светились красные точки, свернул налево. Взял к северу, переправился через ручей, обогнул бурелом, углубился в чащобу, и вот тенате! Опять мухоморы. Выплюнув пару смачных ругательств, ледорез всадил в толстую шляпку кинжал, черканув сталью по губчато-красно-белой плоти. «Хей, полегче!» Марий вскинул руку, словно хотел защитить гриб от расправы. «От отравления спорами давно не умирал». Яр фыркнул, оставил мухомор в покое и двинул дальше. На этот раз отправился на восток, но в итоге все равно вернулся к грибам. «Чтоб вас!» — рыкнул он и харкнул в сторону грибницы. «Порубить бы мухоморы в труху, да только вряд ли это что-то изменит». Ледорез спешился, похлопал каурую по шее. «Жуткое все-таки место, рубеж. Вековые сосны и ели укутаны туманом, как пологом. Ветви дубов напоминают скрюченные узловатые пальцы». По шершавым стволам ползет синеватый мох. Пни и сваленные ветром бревна сплошь покрыты поганками. Ни птиц, ни зверей, никого не слышно. Только деревья скрипят, да? Яр напрягся. Каурая дернула ухом. «Слышал?» — взвелся Марий. «Кто-то поет. Странно». Яромир угрюмо зыркнул на него. «Конечно, странно. После многочасового нарезания кругов вокруг грибной поляны вообще все странно». Ничто же сумняшися, Яр пошел на звук. Поначалу голоса казались наваждением, порождением тумана, рассеянным эхом давно забытого прошлого и прошлого, которое не забыть никогда. Но чем дальше Яр отходил от тропинки, тем четче различал слова. «Заплету я косы, заплету медовые». «Заплету, заплету, до водицы студеной колодезной зачерпну, зачерпну. Ты спей, и спей до донышка, господарь, разгони, развей тоску до болотную хмарь». Яромир следовал за песней, как за путеводной звездой. Не замечал ни коряк, ни пней, ни высокой до пояса острой осоки. Под ногами чавкало. Босовито квакали лупоглазые бурые жабы. Пахло серой и гнилью, но это не волновало. Волновал лишь голос. Нежный, ласковый, он манил и околдовывал. «Зацелуй, заласкай меня, сокол ясный, уложи на шелка, слаще меда, краше лета твои уста». «Стой!» — рявкнул Марий, и Яр мгновенно застыл на месте. «Назад, дубина, засосет!» Ледорез выругался. Вот же погонь! Холодная темная жижа дошла до щиколоток. Посреди болота одиноко торчала длинная жердь, на которой точно флаг на древке моталась грязная изорванная тряпица. Яр прищурился. Не тряпица это вовсе, а рубаха. Мужская рубаха из грубого льна. А вот хозяин ее, наверное, уже... Совсем рядом надулся огромный из бычью голову темный пузырь, и, звонко булькнув, лопнул. Яромир машинально дернулся в сторону, но тут же вскинул голову. Послышался тихий всплеск, и кто-то невидимый рассмеялся звонким мелодичным смехом. «Не бойся, милый, это болотный дух выходит. Он не причинит вреда». На позеленевшем отрезке валуне сидела девица невиданной красоты. Тонкие черты, угольные косы, раскосые глаза цвета топаза. Красавица! Длинноногая, стройная, полногрудая. Портило ее только одно. Сквозь прозрачную плоть виднелись серо-бурые внутренности и желтые кости. В том, кто она, сомнений не оставалось. «Мавка!» — прошептал Марий. Ледорез молча взирал на русалку, обдумывая пути отхода. «Мавки — твари хитрые. Могут так заморочить, себя не вспомнишь. А потом...» «Говорил я тебе, купи девку!» — сердито шикнул призрак. «Когда с девкой натешишься, чары мавок не страшны, а тебе 2 года никто постель не грел. Сейчас похоть взыграет, и пиши пропало, сам в трясину полезешь, радостно яйцами звеня». «Заткнись!» — тихо, но гневно огрызнулся Яромир. «С кем это ты говоришь, милый?» Вторая красавица вынурнула из мутной воды, оперлась о валун руками и, отбросив со лба медный локон, лукаво улыбнулась. «Поговори лучше с нами». «Да, с нами куда интереснее». Рядом возникла еще одна полупрозрачная душегубка. На этот раз голубоглазая блондинка. «Расскажи о своих подвигах, а мы тебе споем». «Споем и разомнем ступни. Ты ведь прошел много миль и устал. А какие у тебя плечи? Подойди, дай коснуться. Ты, видать, силен, как бык. И умен, и красив. А целоваться умеешь? Научишь меня, нецелованную?» Мавки заливались искристым смехом, брызгались, касались друг друга так, что в паху тяжелело. Однако ни одна не рискнула приблизиться. Ясное дело, трясина — их тюрьма. За ее пределами тела душегубок растают, как морская пена под солнцем. «Ну иди же к нам, милый, чего же ты ждешь?» Блондинка обиженно надула губки, а рыжая обняла ее сзади, накрыв ладонями аппетитные груди. «Ты же видишь, нам тебя не хватает!» Тонкая рука скользнула вниз к темному треугольнику между ног. «Обещаю, тебе понравится!» Черноволосая красавица зазывно раздвинула бедра. «Я тебя утешу, как никто не утешал. Иди же ко мне, будет сладко!» Ледорез шагнул назад. В голове шумело, в чреслах ныло, но он нашел силы отступить, хоть и пришлось стиснуть зубы чуть ли не до хруста. Отворачиваться от мавок нельзя, проклянут, поэтому двигался Яромир спиной, а рука тем временем нащупала в потайном кармане метательный нож. Мало ли. Блондинка рванулась вперед, заливаясь слезами. «Разве ты не узнал меня, сердечный друг?» — рыдала она, заламывая руки. «Не узнал? Это же я, твоя суженая. Неужто ты забыл меня? Разлюбил? А ведь клялся, клялся в вечной любви. Как же так?» Еще один шаг назад. «Неужели?» «Еще один». «Тварь!» — зашипела брюнетка, когда ледорез выбрался на топкий берег, где его было уже не достать. «Сволочь! Подлец! Подонок!» — рыжая оскалила острые зубы. «Гнида паскудная! Мерзавец!» Блондинка потянула к нему покрывшиеся коростой руки. «Ты сдохнешь! Сдохнешь, как собака! Сдохнешь и сгинешь! Сдохнешь и сгинешь!» «Сестры!» — возопила чернявая, воспаряя над валуном. Волосы ее разметались. Чешуя блестела на обнаженном теле точно доспехи. Глаза вспыхнули красным. Голос стал низким, ракочущим, словно камнепад в ущелье. «Берите его! Он весь ваш! Он весь ваш! Он весь ваш!» Подхватили подруженьки, шипя и скались, а темные кроны зашумели, откликаясь на призыв разобиженных мавок. «Жрите его! Потрошите его!» Яр обнажил меч.